Проект «Тюрвариум». Конкурсный рассказ. Юрий Александрович Лингов. Особая миссия. Отряд специального назначения армии Возрождения поднят по тревоге. Задание. Найти и доставить на базу экипаж вертолета, потерпевшего крушение вблизи леса. Казалось бы, обыкновенная задача. Но почему-то командование придает ей особое значение. Рядовой Кузинов по прозвищу Ударник, отправляясь на лесные рубежи в составе отряда, думал совсем не о значимости этого выезда. Но судьба распорядилась так, что именно ему выпало узнать всю правду об этой миссии.